Глава 6. Я стояла на высоком холме у городских стен. Ветер раздувал подол длинного платья и трепал косы, складывая выбившиеся пряди в угодную лишь ему прическу. Золотой торг охватывал шею, холодил кожу, не давая забыть о том, кем я была и кем стала. Закрыв глаза, я наслаждалась выдавшейся спокойной минутой. Вдыхала запах влажной земли и молодой травы, радуясь тишине. Природа, казалось, замерла. Лесистые холмы, извилистые ленты речушки и даже видневшиеся серые громады гор с белыми шапками ледников впали в дневную дрему. Это была обманчивая тишина, в которой все отчетливее слышался конский топот. К городу приближался отряд всадников. Наконец я смогла различить людей в блестящих доспехах. Шлемы некоторых из них были украшены красными и серебристыми гребнями. Человек 50, не меньше. В руках у знаменосца штандарт с золотым драконом. Дарийцы. Только их не хватало для полного счастья. С момента, когда Гахарид застегнул на мне золотой торг племени, прошло 3 дня. Я привыкала к новой роли, стараясь не сойти с ума, хотя иногда очень хотелось. Так же сильно, как вернуться домой. Ничего не выходило. Ни домой, ни свихнуться. Я по-прежнему просыпалась на рассвете в королевских покоях, носила местное платье и занималась делами. Вернее, в основном хранила молчание, слушала советы главного друида и скорбела по королю Кэдрину. На 3-й день, по подсказке советников, объявила о погребальных играх в честь отца. Правда, организовать их не успели, так как утром пришли тревожные новости из Эбора, где стояла большая часть 9-го драконьего легиона. Дарийцы. Именно из-за них мы мерзли на ветру, решив встретить гостей перед стенами города. Позади меня замерли ближайшие соратники и королевская стража, а еще Актеон, король караветов с 3 десятками воинов. Он приехал выразить сожаление из-за смерти моего отца, заодно поздравить с коронацией и намекнуть, что не прочь получить ответ на вопрос, заданный на Белтайн. Отказать ему сразу я не решилась. Мало ли, обидеться пойдет войной. Поэтому, сославшись на траур и на то, что мне сейчас не до брачных предложений, попросила подождать. Ага, когда рак на горе свистнет. Актеон все не уезжал. А тут еще из Эборока выехал легат Квинт Октавий Варон, чтобы поздравить новоявленную королеву бригантов от имени Сената и Императора. Я волновалась, но старалась не терять голову и утихомирить особо воинственных из советников. В основном молодежь, такую, как Руэйт. Сводный брат стоял позади меня и отчетливо скрежетал зубами. «Ну сколько можно?» — повернулась к нему. «Руэйт, прекрати! Я все слышу! Не дай бог, что выкинешь, и я тебя придушу!» Покосилась на здоровенную шею брата и засомневалась в собственных словах. Руэйда я простила, причем прилюдно. Наше примирение случилось в тронном зале после возвращения из святилища. Перед этим я проехала через город, управляя колесницей. Дорогу расчищала группа воинов, а то народ от избытка чувств все норовил кинуться под колеса. Затем свернули к дворцу, где в большом зале уже ждал накрытый к пиршеству низкий стол. Во главе него стояло огромное деревянное кресло, которое, полагаю, считалось здесь троном. Стул достался только мне, остальные расселись на низкие лавки, многие на подстилки из шкур. Кормили в основном мясом, к которому подавались хлеб и вино, так что вскоре пир стал походить на пьянку. Устав поднимать кружку с элем за собственное здравие, но так и не сделав ни глотка, не хватало напиться сотни полутрезвых мужиков, я ковыряла свиное бедро и рассматривала выложенный замысловатой мозаикой пол и мраморные колонны тронного зала. Изящная архитектура дворца не вязалась с происходящим в его стенах безобразием. За спиной у меня стоял Гахарид. Улыбка у главного друида была довольная. Ангус сидел неподалеку, но пить не пил. Когда думал, что не вижу, тоскливо смотрел в мою сторону. Мне было его жаль. Встреться мне настоящая Аэлика, я бы пояснила веским словом, что думаю о ее поведении. Кстати, куда она пропала? Неужели очнулась за рулем спортивного Субару? Додумать не успела. К трону стали подходить воины из знатных родов и, опускаясь на колено, произносить клятву верности. Представители городов и поселений называли, сколько копий приведут под мое начало в случае войны. Эх, надо бы записывать, но Никого с бумагой и пером поблизости не наблюдалось, а все потому, что у бригантов не было письменности. Я старалась запоминать имена и лица, отметила Веритекса, двоюродного дядю, решив присмотреться к нему повнимательнее. Рыжеволосый мужчина лет 40 внешне походил на отца Айлики, а еще он походил на Пашку, только лет на 15 старше. Такая же располагающая к себе улыбка и... Мое доверие он заслужил почти сразу, хоть я его знать не знала. Усмехнувшись, решила, что они с Пашкой одной крови, способны продать все, даже снег эскимосам. Тут распахнулась дверь, и в зал ворвался Руэйт в окружении стражи. Воины как один покидали кружки и схватились за оружие. «Всем сидеть!» — прикрикнула я. «Не видите, что ли? Он без меча!» Подойдя к трону, брат произнес короткую, но пламенную речь, в которой покаялся в своей ошибке. Затем выхватил из рук стражника меч, протянул мне, встал на колено и потребовал прикончить его, если не приму извинений. Меч я не взяла. Приказала брату подняться и обняла его, чем заслужила одобрение знати. Негромко шепнула Руэйду, что таких выходок больше не потерплю, и в следующий раз перегрызу ему горло. В ответ он выдохнул согласен, словно я сделала ему брачное предложение, и долго не отпускал. Слишком долго для братских объятий. Подозреваю, какая-то скотина нашептала об отличном способе стать королем, раз в святилище не удалось. Жениться на королеве и так занять ее деторождением, чтобы на власть не оставалось времени. Прасург сводному брату не доверял, утверждая, что погибни я, тот станет королем. Если, конечно, не заподозрят в покушении, а то лежать ему в соседней могиле. Поэтому меня повсюду сопровождали два телохранителя и Ангус. Пришлось смириться и делать вид, что не замечаю амбалов, следующих по пятам. Я с головой погрузилась в королевские обязанности, да так, что загадка моего появления в стране бригантов отошла на задний план. Пока разбиралась в законах страны, нагрянул Актеон. Принес клятву дружбы и пообещал военный союз, произнеся нечто высокопарное из серии «Твои враги, мои враги». На что с согласия старейшин я ответила похожим заверением. Еще Актеон привез подарки — отрезы ткани, серебряные и золотые украшения, браслеты, гребни, заколки. Кажется, по дороге ограбил повозку заморских купцов, потому что внесли несколько амфор с ароматическими маслами, что были здесь на вес золота. Старейшин Актеон в качестве мужа устраивал, а вот Руэйт, вновь вошедший в совет, возражал. «Зачем нам караветты?» — говорил он. «Племя, конечно, большое, но не так, чтобы сильное. Они обитали к северу. Территории заканчивались у Арианова вала, огромной стены, тянувшейся через весь Альбион. Это была граница покоренных драконами земель. За ней жило таинственное племя кальзидонов, горцев, которые остались свободными от власти дарийцев. Как именно они выиграли решающую битву, об этом не знали даже друиды, но слухи ходили странные. Говорили, горцы обладали магией, способной убивать даже драконов. Кальзидоны меня пока не интересовали. Тут бы со своими горцами разобраться. Совету объявила, что замуж не собираюсь. Вежливо, кстати, объявила. Никого не послала, даже Руэйда, хотя надоел он до чертиков. И на следующее же утро пошел в атаку. Смотрел орлом, извел на прическу полкило глины, все норовил подойти поближе и дыхнуть перегаром. Пьянствовал, вернее, пировал всю ночь. Затем, запинаясь, наговорил ерунды о нежном овале лица, длинных ресницах и высокой девичьей груди, что свела его с ума. Чуть было не звездануло братца посохом Ангуса, чтобы не сводил меня с ума глупостями. Покосилась на королевского старца Ватта, певца-поэта и знатока народного эпоса, и показала тому кулак, знающий ей подачи. Руэйт сам бы не додумался. Кроме попыток очаровать, сводный брат изводил ревностью. Начал во время праздничного обеда, когда король караветов склонился ко мне, чтобы сказать очередную шутку. Сидели мы рядом, важный гость как-никак. Тут братец так врезал кулаком по столу, что особо нервные подскочили и схватились за оружие. Затем взревел, словно олень в период гона, и выбежал из тронного зала. Я задумалась, как поступить. Желательно отдать братца в хорошие, но цепкие руки. В общем, пора ему жениться. Конечно, можно еще отправить с инспекцией в отдаленные земли, проверять на крепость защитные частоколы в приграничных селениях. Но как друзей, так и врагов я всегда держала поблизости. Решила спросить у Бретта, с кем проводил ночи брат, пока осваивала мудрость друидов. Оказалось, есть такая. Звали ее Веледа. Она была дочерью Веритакса. Жила во дворце и в прежние времена слыла подругой принцессы Айлики. В нынешние мне было не до нее. Да и не умела я особо дружбы разводить. Хотя Веледа казалась симпатичной и покладистой. Улыбчивая, немного смугловатая, черноволосая девушка отличалась от бледных и светловолосых женщин-бригантов. Родила ее рабыня, которую Веритакс, как диковинку, купил у торговца из 4-й провинции, находившейся где-то на юге необъятной Дарийской империи. Улюбив рабыню, Веритакс не только освободил ее, но и женился. Мать Веледы несколько лет назад умерла при родах, но мальчик выжил. Теперь 17-летняя девушка заботилась о маленьком брате, считая себя чуть ли не его матерью. Даже принесла на смотрины пухлого черноглазого малыша, бухнула мальчонку мне на колени, спросив, не прелесть ли он. Неожиданно для себя я умилилась. Странно все это. Раньше дети интереса не вызывали. Кажется, пребывание в теле Айлики вызывало у меня разжижение мозгов. Глядишь, скоро замуж захочу. Нет, нет и еще раз нет. Решив придумать на досуге, как свести Роэйда с Веледой, я переключила внимание на Актеона. Как бы половче и от него избавиться? Король караветов уезжать не собирался, чем бесил Роэйда, да и с Ангусом вышла еще та история. Утром третьего после коронации дня, когда солнце просушило холодную от росы землю, мы отправились на охоту. Пока мужчины бегали с луками наперевес, я нашла сухую полянку, окруженную высокими соснами. Двое воинов привычно сторожили неподалеку, делая вид, что их нет. Я притворилась, что поверила. Закрыла глаза, затем и вовсе откинулась на спину, наслаждаясь выдавшейся спокойной минутой. Украдкой зевнула. Выспаться не удалось. Вчера засиделась допоздна, слушая сказания старца Ватты о деяниях славных предков. Встала на рассвете. Дворец поднимался рано. Сейчас же лежала, немало не заботясь, что земля холодила спину, а в волосах, наверное, полно прошлогодней травы и земли. Неожиданно услышала музыку. Вернее, это походило на хоровое пение, тонкое, звенящее, рассыпающееся на сотни, а то и тысячи нежных тихих голосов. Перевернулась на живот, пытаясь разобрать, откуда приходили звуки. Странно. Казалось, они шли от молодой травы и ярко-зеленых, полных сил и побегов, и недавно проклюнувшейся листвы. Этот лес, трава, листья... Они пели. Пели. «Ангус», — прошептала я, не поворачивая к нему головы. Знала друид рядом. Он не оставлял меня никогда. Даже комнатушку ему отвели поблизости от моих покоев. «Лес поет. Твоих рук дело?» «Он говорит с тобой». Раздался мелодичный голос друида. Мужчина опустился рядом на траву. Этим утром он сменил белый балахон на обычную одежду и выглядел почти нормальным. Только вот посох с голубым свечением меня тревожил. «Сила природы, сила твоей земли поет песню для своей королевы. Я лишь помогаю услышать». Я вновь закрыла глаза, наслаждаясь странной музыкой. «Когда Гахарид даст тебе высшее посвящение, — произнес мужчина, — ты сможешь слышать сама». «Музыку леса?» «Да». Наверное, принцесса Айлика не задавала бы подобных вопросов после 4 лет обучения, а он не отвечал без удивления, если бы... «Скажи мне, Ангус, я ведь плохо училась?» Кажется, он усмехнулся. «Тебя мало волновала учеба. Принцессу Айлику заботили другие вещи». «Какие именно?» Друид промолчал, но я почувствовала возникшее напряжение. «Скажи мне, Ангус, я хочу услышать». «Наша любовь», — произнес он. В ту же секунду легкий ветерок коснулся щеки, лаская, целуя кожу, словно в подтверждение сказанному. «Времена изменились», — сказала в ответ. «Прошлого не вернуть, и я стала другой». Тоже своего рода признание в знак уважения к тому, что решился произнести он. «Для меня все осталось как прежде», — отозвался Ангус. «Я всегда буду рядом и смогу тебя защитить. Ты не должна бояться». «Я давно уже ничего не боюсь», — устало произнесла в ответ. «Спасибо, Ангус, но времена и правда изменились». Хотела было подняться, но друид вложил мне в руку кусочек дерева, похожий на узелок от ветки с продетым кожаным шнурком, сжал пальцы, удерживая меня на месте. Это оберег Айлика из дуба защитника вашего племени. Он предупредит об опасности, если я не окажусь рядом. Носи его, не снимай. Но клянусь, я буду с тобой долго, пока сама не захочешь меня прогнать». В этих словах было намного больше, чем обещание защиты. В них слышалась искренняя неподдельная забота. Нет, я обманывала себя. Это было чувство, на которое не могла ответить взаимностью. После смерти Андрея в груди образовалась дыра, что питалась моими эмоциями и надеждами. В ответ из нее веяло гробовой тишиной и могильным холодом. Я не собиралась никогда больше влюбляться, но прогонять друида не хотелось. Я поняла, что мужчинам не нравится. Или Айлике. Слава богу, Ангус поднялся на ноги и ушел, давая время прийти в себя и привести в порядок мысли. Когда вернулся, на ладони были ягоды, спелая земляника. «Позволь», — произнес он, — «я накормлю тебя». Он протянул руку к моим губам. Ангус покачала головой. «Тебе нравилось, когда я кормил тебя?» «Я сама». «В первых весенних ягодах заключена древняя сила леса, сила пробуждения природы». «Ангус, не надо». «Закрой глаза». Голос прозвучал уверенно, и я почему-то послушалась. Позволила положить ягоды себе в рот. Затем мужчина, словно невзначай, коснулся моих губ пальцем, провел по контуру ласково, нежно. И тело ответило, пробуждаясь. Я чувствовала, как от чужого ласкового прикосновения внутри разгорается желание. Сильное, до боли, такое, что я едва сдержала стон. «Это все магия? Или же тело Айлики узнало бывшего любовника? Не надо мне такого!» Я подскочила на ноги, и в этот момент на поляну вышли женихи. Оба обвешанные куропатками, словно пулеметчики лентами с патронами. Вид, подозреваю, у меня был слегка ошалелый, если не сказать виноватый. Рот, наверное, красный в землянике, как и руки Ангуса. Роид посмотрел подозрительно, Актион укоризненно. А позже, по возвращении, когда мы гуляли по саду, король Караветов попытался меня поцеловать. Наверстать, так сказать, упущенное. Надоели, сил нет. В монастырь уйду. Открою на землях Альбиона лично для себя и уйду. Затем прискакал вестник, лишь на пару часов опередивший драконов. Меня ждало первое серьезное испытание, из-за чего я немного нервничала. Во дворце служанки помогли снять испачканную в земле одежду. На встречу с дарийцами я надела традиционное платье бригантов. На шею — золотой торг, символ королевской власти. В уши — серьги, на руки — золотые браслеты. Между ними — кожаный шнурок с подаренным Ангусом амулетом. На голове — сложная прическа из переплетенных кос. Бретта постаралась. Я была готова, но уговаривала себя не волноваться. Ну и что, что прибудет посланник Дарии? Пусть мы бедные, покоренные, но гордые. И золото у нас тоже есть. А еще железная руда, олово и медь в горах около Инсурима. Наши реки полны рыбы, в лесах в изобилии водится дичь. Наши поля, благодаря стараниям друидов, всегда урожайны. Правда, половину всего, что производила земля бригантов, мы отдавали драконам. Их столица — Дар. Словно огромный спрут, империя опутала щупальцами земли Альбиона, душила каждого, кто осмеливался поднять голову или же бросить взгляд, в котором могли углядеть непокорность. «Если я поведу себя достойно, но вежливо, нам оставят глоток свободы». Поймав себя на такой мысли, я испугалась, решив, что схожу с ума. Ведь так могла думать Айлика, королева бригантов, а уж никак не российская гонщица, чемпионка по авторалли Лика Арсеньева. В чужом теле ко мне приходили чужие мысли, непонятные ощущения и ненужные желания. Что с этим делать? А что тут сделаешь? Отправилась со своими воинами встречать дарийцев. Стояла на холме, чувствуя, как насквозь продувает холодный майский ветер. Прикрикнула на Руэйда, чтобы не дергался. Братец пребывал в отвратительном настроении, и, кажется, не только приезд драконов был тому виной. Ему не понравилось увиденное в лесу. Уж точно. Ну и пусть. Быть может, посмотрит в правильную сторону. На Веледу, например. Вздохнув, вспомнила слова из глупого мультфильма про пингвинов. «Улыбаемся и машем». Именно так собиралась встречать дарийцев, поклявшись себе, что не потеряю твердость духа ни при каких обстоятельствах. Как же я ошибалась. Отряд остановился, спешился. Наступила тишина, в которой я, естественно, слышала, как колотится мое сердце. Руки вспотели. Легаты двое центурионов, Актион посвятил меня в знаке различия дарийской армии, направлялись к нам. Высокий мужчина замер в нескольких шагах от меня. У него были черные до боли знакомые глаза, короткие волосы, холодное, словно выточенное из мрамора лицо, татуировка на шее. Значит, дракон. Настоящий, не полукровка. Бордовая солдатская туника, блестящие на солнце доспехи, плащ, сандалии, каллиги, форма дарийской армии, меч, кинжал. Боже, я все-таки сошла с ума. «Я, Квинт Октавий Варрон, приветствую тебя, королева Аэлика, от имени императора Авелия и сената Дарии». Я смотрела на мужчину и понимала, что пропала. Умерла и попала в рай. Нет, в ад. На меня смотрел Андрей, мой любимый. В дарийской одежде, в доспехах и с оружием за поясом. И он — мой враг. Хищный и опасный. Одно неловкое движение вцепится в горло, а за ним придет дарийская свора и растерзает всех, кто живет на земле бригантов.